Как мы можем узнать, что у нас возникла предболезненная система? Я уже говорил о том, что Господь Бог – это самое ленивое явление в мире, и оно разговаривает, это явление с нами, всегда на примитивном языке. Примитивным языком является язык ощущений. У нас есть несколько структур, языковых структур. Начиная с самого начала, это язык ощущений. Когда мы еще варились, видимо, в бульончике, мы уже друг к другу присоединялись и чувствовали. Затем, по мере онтогенеза, формировались определенные структуры и появился язык образов. После этого появилось отношение к этим образам, появилась новая структура – язык эмоций. Наконец, потом, до этого уровня, все животные хорошо понимают все языки. Но потом появились люди и придумали язык символов. И, наконец, еще люди придумали язык знаков. Это язык знаков, на котором мы с вами общаемся. Так вот, я возвращаюсь к идее, проще Господу нашему общаться с нами на языке ощущений и давать нам знаки того, что мы сбились в пути истинного через эти ощущения. Поэтому предболезненное состояние имеет соматические индикаторы. Конечно же, это разного рода нарушения. Нарушение сердечно-сосудистой системы. Это могут быть скачки давления, метеоупады, то тахикардия, то брадикардия, то колит сердце, не дай бог жаль. Колит – это хорошо. Это просто невротическое состояние. Давит – это уже может быть хронической болезнью сердца. Нарушение желудочно-кишечного тракта должно быть более знакомое вам явление. Перед экзаменами то понос, то запор, то съел чего-то не то, то изжоги, то непереваривание сосисок в бутылке и пережаривание пирожков и так далее и тому подобное. Здесь же могут быть разного рода головные боли. У девушек нарушение менструального цикла. Месис. Нарушение месиса. Могут даже сюда входить разного рода индикаторы, связанные с, примерно это с остеопатическими явлениями. Как человек вертится и не может сидеть на месте. Ну как шило в одном месте, он все время чуть-чуть шевелится, не может усидеть, нет никакой ощущения. Тело требует каких-то таких ощущений. Даже такие вот нарушения могут свидетельствовать о том, что что-то неладное с человеком. Конечно же, целый ряд существует психологических или психических индикаторов, физические индикаторы. Самым ударяющимся является повышение уровня тревоги, беспокойства, высокий уровень тревоги, беспокойства. Таким же мощным индикатором является бессонница. Могут быть нарушения засыпания, могут быть нарушения, наоборот, пробуждения и так далее. Так называемый синдром психической усталости. Астенизация. Деконцентрация внимания. И такая вот некая неудовлетворенность. Неудовлетворенность от семьи, работы. И в целом неудовлетворенность жизни. Вот целый ряд индикаторов. страх, который свидетельствует о том, что человек перешел в новую фазу развития собственного заболевания. И именно здесь формируется так называемый уже структурный атрактор болезни. Аттракция означает притягивание. Когда-то геологи ходили с железным подвесом в горах, если этот подвес притягивался в горе, значит там есть железная руда. Вот это аттракция, притягивание. Этот структурный аттрактор болезни в наших исследованиях описан следующим образом. Он состоит из функции А, В, С, Д. Функция А, В, С, Д.